Глава 10. Над гормонами измывательная. Когда ничего не понимаешь, лучше сделать вид, что ничего не понимаешь. Мари Леонель из клана Огненных Лис. Мне нужно будет выпустить Каспера примерно в этой точке. Пальцем я указала Улику место на карте. Он подошел ко мне со спины и нагнулся практически вплотную, касаясь своими губами моего уха. Затем взял мою руку и еще раз обозначил точку, которую я показала ему несколько мгновений назад. «Значит, здесь?» — тихо сказал эльф, обдавая теплым дыханием острый кончик моего уха и вызывая табун мурашек, промчавшийся от самого затылка до копчика по моему позвоночнику. Но вырывать руку я не спешила. Смотреть на него тоже. Только и смогла что сглотнуть и попытаться дышать хотя бы через раз, потому что его аромат из цветов, названия которых я так и не смогла определить, удушливой завесой окутывал меня, опять размягчая мой мозг до состояния прелой кашицы. А Улик так и продолжал держать мою руку и аккуратно притрагиваться губами к волоскам на моем виске. Чертов соблазнитель! Когда он успел туда добраться? Я ведь даже и не заметила. И это отношение отца и дочери? Так и хочется закричать: «Алекс, ты извращенец и педофил, если думаешь, что так обычно общается отец с дочерью». Но вместо этого приходится молчать и терпеть все это измывание над моими гормонами. Какому богу молиться, чтобы Улик прекратил это делать? Я ведь не выдержу и сама на него нападу. Он, между прочим, еще тот красавчик. Грёбаный тарзан с красными волосами. А какие у него висюльки красивые в косу вплетены. Это я сейчас рассматриваю, потому что он все продолжает мучить меня своими легкими прикосновениями. А его коса уже лежит на моих коленях. Нет, нужно что-то ему сказать. Нужно как-то тему перевести, но куда и как? С каких это пор мой мозг выключаться стал? Я все же превозмогла себя и, повернув голову, посмотрела в глаза эльфу. И это подействовало на меня, как холодный душ. В ужасе я отпрыгнула от него к двери и тут же схватилась за ручку и дернула ее на себя. А она даже не собиралась поддаваться. Его глаза горели красным огнем. Огнем, черт! Это так жутко и страшно. Я никогда еще такого у эльфов не видела. Я упорно продолжала дергать ручку до тех пор, пока его рука не накрыла мою, ту, которая ручку дергала. А он приблизился со спины и прижал меня к себе, обвив за талию второй рукой. С такой силой, что у меня даже кости хрустнули, и система выдала сообщение. «Внимание! Вам нанесли урон 200 единиц». Он зарылся в мои волосы носом и глубоко вдохнул, опять заставляя меня терять себя под действием своего аромата. Кажется, мы стояли так минут 5, но мне показалось целую вечность. Я боялась шелохнуться и отчетливо чувствовала его желание, упирающееся мне в спину и громкий стук сердца. В голове было пусто, я вообще ничего не соображала. Ситуация была аховая. Мысли пытались собраться в кучу, но я все никак не могла понять. Что же происходит, мать вашу? Спустя целую вечность, помноженную на бесконечность, эта грёбаная дверь все же открылась, а руки эльфа исчезли, заставляя меня ощутить прохладный озноб и пустоту в душе. Но легкий шлепок пониже спины и тихое «беги» резко отрезвили меня, и я рванула из этого места разврата и соблазнения. С трудом запомнила, как добралась до собственной комнаты и повалилась на кровать ничком. Я лежала еще очень долго и пыталась успокоиться, глубоко вдыхая запах моих чистых простыней, и слушала громкий стук своего сердца. А Алекс говорил, что не услышу никогда. А я ведь и стук сердца Улика слышала. Что это значит? У меня глюки? Или оно у него действительно есть? Видимо, мой мозг слишком перенапрягся от всех этих странностей, и я уснула. И это в 4-то часа дня? Проснулась от звонка будильника в 6 часов вечера. Прислушавшись к себе, поняла, что чувствую себя немного лучше. А вот стук сердца так и не прекратился. Оно продолжало биться, только не так громко, как пару часов назад, а медленно и размеренно, будто и правда перегоняла кровь по моему организму. Интересно, это нормально вообще? Подумала написать об этом Алексу, но, вспомнив, что он подсмеивался надо мной, да еще и намекал, что может разорвать контракт, ввиду моего психического расстройства, я решила исключить эту идею. Я ведь жива, ничего плохого не случилось. А то, что там было в комнате, это что тогда было? Сама себе задала я вопрос, но ответа на него у меня не было. Услышав второй сигнал будильника, встала и, поправив волосы, пошла на ужин. Не хотелось бы давать возможность своему опекуну опять надо мной измываться. Я поморщилась, понимая, что эльф стал слишком сильно влиять на меня, мои поступки и эмоции. Даже эти чертовы ужины, обеды и завтраки, которые я боялась пропустить, и не из-за Оли, а именно из-за того, что Улик может устроить разбор полетов. Поймав себя на этой мысли, я нахмурилась еще сильнее. Нет, надо как можно быстрее заниматься прокачкой и валить из этой деревни как можно дальше, чтобы этот эльф исчез и не мешал мне жить в новом мире. Даже если он является моим личным психическим заболеванием, то значит, надо от него избавляться, а не усугублять. Обдумав все и разложив по полочкам, стало немного легче. И расправив крылья, я полетела к дому эльфов. Как же все-таки удобно в этом мире. Умываться не надо, зубы чистить не надо, в туалет ходить не надо. Невероятная экономия личного времени. Никакого запаха пота и немытого тела. Мы, эльфы, вообще все хвоей пахнем или полынью. Вон от Улика, кажется, еще и цветами какими-то пахнет. Я потрясла головой. Что я творю? О чем я думаю? У меня что, баф на опьянение висит? Нельзя, нельзя даже думать об эльфе. Сол был до ужаса хмурым. Илиси молчала. Если молчит Илиси, значит, случилось что-то очень плохое. Увидев меня, они оба незаметно выдохнули. Похоже, что Улик их отчитывал, так как стоило мне войти, как за столом наступила звенящая тишина. Думаю, Солу попало больше всех. Он провалил миссию, плохой командир и все такое. Я незаметно стиснула его руку под столом и ободряюще улыбнулась. Его хмурость пропала, и морщинка между глаз разгладилась. Он заметно расслабился и начал есть. На Улика я решила не смотреть, во избежание очередного кульбита с моим мозгом. Мы молча поужинали и пошли к Фарису. Он обещал выдать умения и всякие плюшки после нашего возвращения. Надеюсь, что даже если миссия провалилась, он все равно что-нибудь нам даст. Сол плелся вместе с нами, понуро опустив голову. Наверное, на тренировку на полигон пошел. И мало ему лесной тренировки. «Можно поздравить тебя с совершеннолетием?» — толкнула я в бок непривычно молчаливую эльфийку. «Завтра церемония награждения», — скорбным голосом пробормотала она. «Что случилось? Чего вы так расстроились?» — повертела я головой, пытаясь поймать взгляд обоих эльфов. «Мы тебя потеряли! Ты что, не понимаешь?» — вдруг взъярился Сол. «Так я же здесь, живая!» «Чего ты кричишь?» — не поняла я. «Я должен был все продумать. Какой из меня командир отряда?» «Если я не смог сохранить твою жизнь!» Выплюнул он и сжал кулаки. Я поймала его за предплечье и остановила. Да уж, останавливать танк гораздо проще, по-моему. «Да остановись же ты, Сол!» — прикрикнула я на этого упертого эльфа. «Ну что? Что ты еще хочешь от меня услышать? Прости?» — опять зарычал он на меня, одергивая свою руку. «Сол, ты что? Да я не обижаюсь!» — опешила я, искренне не понимая, почему он делает из этой ситуации такую трагедию. «Да такое невозможно было предвидеть. Зато теперь у тебя появился опыт, и в следующий раз ты обо всем подумаешь. Сол, неужели ты думаешь, что тот же Фарис или Улик никогда не совершал ошибок? Или Алисио Риэль? Да вообще любой эльф во всем мире. Чего ты такую трагедию из этого делаешь?» Он вдруг с такой скоростью подался вперед и так крепко обнял меня, что я даже пискнуть не успела, а мои несчастные косточки опять заскрипели. Ну, хоть урона система не выявила. «Я за тебя очень испугался», — прошептал он мне в макушку. Я осторожно высвободилась из его объятий. Кажется, на сегодня я наобнималась на 10 лет вперед. Все в порядке, Сол. Я возродилась на обелиске. Жизнь прекрасна и замечательна. Считай это своим неудачным опытом. Я осторожно похлопала его по плечу. А этот засранец все никак не выпускал мою руку. Поганые лисы! Ну разве так можно? Вот что они со мной творят, а? Хотя надо отдать должное от прикосновений Сола. Я не чувствовала такого же будоражащего шествия мурашек по моей многострадальной спине, как от Улика. До Фариса мы все-таки добрались. И он тоже взялся отчитывать Сола. А там еще и Коул стоял рядом с опущенной головой. Похоже, что свою порцию нотации он уже получил, так как косился на меня виноватым взглядом. «Я вас сегодня загоняю на полосе препятствий. Вы выползать будете с полигона за такую халатность», — резюмировал Фарис и посмотрел на нас с Илиси. «Ну а теперь с вами, девочки. Илиси, поздравляю тебя с совершеннолетием». И он подался вперед и, притянув к себе эльфийку, крепко обнял ее. «Ну а тебе, малышка?» — посмотрел он на меня. «Лови умение, как и обещал». Внизу моего экрана высветилось сообщение. «Стальные корни второго уровня. Видение сквозь землю второго уровня. Радиус действия 25 метров. А теперь активируй умение». Я присела и, дотронувшись до земли, активировала иконку на внутреннем экране. И у меня высветилось целое меню. Можно было просмотреть все корни под землей на расстоянии 25 метров, даже увидеть разные семена растений, определить, что это за семена, и попросить их прорасти. В итоге протоптанная поляна, на которой мы стояли, зазеленела уже через 5 минут моего общения с землей. А одно деревце даже проросло до размера маленького кустика, и я задалась целью вырастить у себя на грядке большое дерево. А возможно, потом я из него попытаюсь сделать дом. Так и сделала. После Фариса я отправилась на свой мини-огород и занялась проращиванием деревца. Нашла семечко с названием того же дерева, в котором я живу, и начала вливать в него магию. Или ману, как написано на шкале, обозначающей количество моей магии. «Хо!» — услышала я радостный выдох. «Неужели я тебя нашел, Марилио Ниэль?» Обернувшись, я увидела запыхавшегося Зуртаса. «Я все. Принимай задание». «Внимание! Игрок Зуртас выполнил ваше задание, и он передает вам 10 коконов аравских дронов». Я заботливо переложила заветные компоненты себе в сумку и выдала награду эльфу. От нагрудника 45 уровня он был в восторге. Я мысленно выдохнула, что смогла угодить. «Ты справился один?» — с удивлением спросила я, смотря на цифры внизу своего экрана. «Да ничего сложного», — улыбнулся мне своей обворожительной улыбкой Зуртас. «Может, тебе еще чем-нибудь помочь?» «Нет, мне больше ничего не нужно. Спасибо». И я хотела уже от него отвернуться, как он поймал меня за руку. «Постой, Марилио Ниэль, может, ты подумаешь как следует? Может, грядки полить?» Он с надеждой во взгляде посмотрел на меня. Я лукаво улыбнулась и создала ему квест. «Внимание! Марилио Ниэль из клана Огненных Лис предлагает вам задание. Пробежать вокруг первой грядки 10 раз, вокруг второй грядки 20 раз, вокруг третьей грядки 30 раз, вокруг четвертой грядки 40 раз, вокруг пятой грядки 50 раз, вокруг шестой грядки 60 раз. Затем повторить все 3 раза. Награда — поцелуй в щечку». Он нахмурился и приступил к изучению задания. Затем его лицо вытянулось, а потом он захохотал. «Ну ладно, сама напросилась». И мое задание активировалось. А он задал такую скорость вокруг моих грядок, что я поняла, у этого обманщика, похоже, прокачана ловкость выше крыши, да еще и сапоги с приличными статами. Эх, молодость зелена, как бы выразилась тетя Дуня, наша соседка. Ведь могла же догадаться. Эльф задание-то мое всего за 4 часа выполнил, тогда как мы только 4 часа к точке шли. Пришлось целовать Зуртаса в щечку, а потом еще придумывать всякие глупые задания, пока не появилась красная, как рак, Илиси, схватила меня за руку и утащила домой спать. Видимо, она наблюдала за нами с Зуртасом со стороны, вот и засмущалась вся. А мое настроение хоть немного, но повысилось. Легкое дружественное общение с живым человеком, безо всякого сексуального подтекста, явно пошло мне на пользу. Дома пиликнул мой медальон, и я с удивлением увидела в контактах Зуртаса. Видимо, у него есть такой же, раз мой автоматически добавил его в контакты. Спать не хотелось совершенно, и я решила покопаться в меню работа. С удивлением увидела отчет за день. Создано 10 квестов, выдано 10 заданий, исполнено 10 заданий, начислено 300 рабочих очков. И кнопочка. Обменять очки на опыт 3 миллиона, деньги 30 тысяч золотых. Конечно же, обменяла на опыт, и мне сверху прилетело 5 уровней. Вот так-так, а у меня уже 35 уровень. Неожиданно приятно. Вот бы завтра еще Зуртасу всякие глупые задания выдать. Но я сильно сомневаюсь, что он захочет тратить на это время. Заметила за собой, что стала намного спокойнее относиться к появлению новых уровней. Принимаю уже как должное. Видимо, начала привыкать. Так как сон все еще не шел, то я решила разобраться со своей пространственной комнатой. Вошла вовнутрь и подключилась к меню комнаты. Оказывается, ее можно увеличивать и делить на несколько секций. Можно в нее покупать разные шкафы и кровати, менять цвета стен и новое создавать. А еще пространственную комнату можно привязывать к различным потайным пещерам. В настройках по умолчанию моя комната была привязана к внутренней пещере в скалах на восточном побережье Центуриона. Привязку можно было сменить. На выбор было предоставлено всего 5 свободных мест. Я решила не мудрить и оставила все как есть. Еще можно было изменить точку выхода из пространственной комнаты. Это в случае уничтожения моего дома. Но по точкам предлагались лишь те места, в которых я бывала, то есть сама деревня и ее окрестности. Получается, что теоретически я могла сейчас из своей комнаты выпрыгнуть возле тех самых ловушек, которые мы рыли для добычи коконов. Я залезла в описание процедуры и поняла, что нет, так у меня сделать не получится. Для изменения точки выхода требуется 24 часа. То есть нужно сидеть 24 часа в комнате, и только потом оттуда можно выбраться, а привязать ее можно только к своему жилью. И привязываться она тоже будет 24 часа. В итоге мне бы пришлось сутки сидеть в комнате, потом бы она меня выбросила возле ловушек, затем возвращаться домой пешком, затем устанавливать привязку. Нет, слишком неудобно и муторно. Я просмотрела все вещи, которые у меня были, точнее сказать, просто валялись на полу, и решила рассортировать их. Зашла в настройки, и передо мной, как в архитекторской программе, появилась маленькая проекция моей комнаты. Создала стеллажи, на каждом стеллаже нарисовала уровень, а полки распределила по статам. Люблю порядок, а то прошлый раз при создании квеста. Минут 5 перебирала, чтобы найти что-то подходящее на уровень игрока. Еще раз покрутила проекцию комнаты, поудобнее расставила стеллажи и нажала кнопку «Готово». Система выдала счет в размере 5000 золотых. Я согласилась, и прямо на моих глазах появились стеллажи с номерами и с полочками, а на них аккуратно висели или лежали вещи. Я прошлась по стеллажам и насчитала 25 штук. Кое-что нужно было выбросить, а лучше раздать на мелкие задания, чтобы увеличивать опыт. Пожалуй, так и сделаю. Один претендент у меня есть. Буду его одаривать всякой чепухой. Посмотрела на время. Оказалось, что уже 2 часа ночи. С удовлетворением окинула свою комнату взглядом и пошла спать.